Там стоял на рейде черный сухогруз. Дотошные британские таможенники обнаружили его где-то к северу отсюда и арестовали, потому что корабль был набит марихуаной. Теперь судно конфисковали, точно так же, как некогда грузовичок Мэнни Круза, и оно стояло тут, в ожидании правительственного аукциона. Наверху магнитофон сказал голосом Керби: «Все мы должны помалкивать об этом храме! Здесь, в Нью-Йорке, где угодно!» Наконец, официантка ушла. А американцев, бывало, ловили при попытке вывести из Белиза резные камни и прочее, произнес Уичер. Ловили и сажали. Вот почему вам повезло с партнером, ответил Керби. Вряд ли вы поделитесь с нами вашими методами контрабанды, почти робко сказал Фелспен. Отчего же нет? Керби ухмыльнулся. По правде сказать, они моя гордость. Понимаете, в Белизе не один главный предмет контрабанды, а два. Первый — древности майя, второй — марихуана. Фелдспен заулыбался, вспоминая что-то, а Уичер спросил: «Вы занимаетесь и тем, и другим, верно?» «Я сочетаю виды деятельности», — сказал Керби. «Правительство строго карает за вывоз древностей. Возможно, при выезде ваш багаж подвергнется досмотру, коль скоро у вас в паспортах записано, что вы торговцы древностями». «О, Господи!» — произнес Фелдспен и встревоженно взглянул на Уитчера. «Их волнует только доколумбово искусство», — сказал Керби. «Что касается марихуаны, то британцы и янки иногда могут пошуметь, но местным властям наплевать. Это дело приносит немало американской валюты. Здесь им занимаются тихо и по мелочам. Не то, что в Колумбии или Боливии, где целая кокаиновая индустрия. И зелье служит неплохим подспорьем для фермеров, которые выращивают тростник вокруг Ориндж-Уолк. Я вывез отсюда немало мешков, и никто даже не приглядывался ко мне. По правде сказать, после ленча у меня встреча с одним партнером по этим делам». Уичер и Фелдспен с любопытством уставились на него. Фелдспен подался вперед и спросил гораздо более доверительным тоном, чем когда они обсуждали незаконный вывоз бесценных древностей майя. «Вы имеете в виду торговца?» «Посредника», — ответил Керби. «Это американец, прилетает сегодня днем». Затем, словно испугавшись, что сказал слишком много, он тоже наклонился вперед. «Слушайте, там, на севере, он слывет страшным человеком», — прибавил он, понизив голос. «Если он заподозрит, что я болтал о нем, всем нам будет худо». «Мы ни словечко не скажем», — вымолвил Уичер. «Если увидите нас вместе, притворитесь, что не знаете меня», — велел Керби. «Ясное дело». Уичер кивнул, как заправский заговорщик. «Ладно», — сказал Керби, — «план такой. Я сажусь в свой маленький самолетик, нагруженный мешками зельем. Все знают, чем я занимаюсь, и всем глубоко плевать. Я взлетаю и отправляюсь во Флориду». Он еще больше подался вперед и, подмигнув, добавил: «А в мешках вполне могут оказаться древности майя». Магнитофоны наверху щелкнули и отключились. Тощий негр зевнул, потянулся, отошел от окна и нажал кнопки перемотки. «Блестяще!» — воскликнул в ресторане Фелдспен. Керби улыбнулся и кивнул. «Я краду тачки!» — сказал Уичер. «Совершенно верно!» — согласился Керби. «Похищенное письмо! Троянский конь!» — вскричал Фелдспен. «Я и не утверждал, что действую очень оригинально!» — ответил Керби, начиная испытывать легкое раздражение. «А во Флориде мы подкатываем тачки к самолету», — вставил Уичер. «Вот именно, и возникает вопрос, кто будет встречать меня там, вы или другие люди?» «Во Флориде?» Гости переглянулись. «Наверное, мы должны сделать все сами?» «Да», — согласился Фелдспен. «Вы только укажите место и время». «Хорошо. Значит, ни с кем, ни другим. Я дела не имею», — сказал Керби. «Я даже не вылезу из самолета, пока не увижу одного из вас». «Наверное, ваша работа требует большой осторожности», — проговорил Фелдспен. «Осторожность! Моя вторая натура», — ответил Керби. Тощий негр положил магнитофон на место, сунул в карман второй, тот, на который записывал, и тихонько покинул номер Уитчера и Фелдспена. Учитель в отпуске. Уитмен Лемюэл покорно пристегнул ремни и взглянул сквозь иллюминатор на Белиз. Далеко на западе виднелись окутанные дымкой темно-лиловые горы, переходящие в зеленые холмы, которые полого спускались к бледной полоске пляжа. Белая пена прибоя то накатывала на берег, то отступала. Сине-зеленая вода, чистая и блестящая, как новенькое стекло. Маристия становилась совсем синей, а потом вскипала белоснежной пеной над рифом, который тянулся параллельно береговой линии. Второй в мире по продолжительности барьерный риф, 175 миль с севера на юг. Он отделял побережье Белиза от бездны Карибского моря. Впереди, где зелень прорезала извилистая лента, впадающая в океан реки, вырастал город, состоящий из живописных домов, жмущихся друг к дружке. В гавани было полно маленьких лодок, а на рейде стоял черный сухогруз. Лемюэл снова взглянул на зеленый покров ближних холмов. Где-то там храм Кэрби Гэлуэя. Стюардесса раздала посадочные карточки, и Лемюэл без раздумий написал «Учитель в отпуске». Он когда-то был преподавателем, да и нынешнюю его работу в музее можно было с натяжкой назвать учительством. Он не хотел привлекать к себе внимание, зная о ревнивом отношении белийского правительства к древностям. Городище Майя, за исключением крупнейших, почти не охранялись. Многое было уже безвозвратно потеряно, а очень скоро будет утрачено еще больше. Даже будь у третьего мира желание сохранить имеющееся, тут все равно нет ресурсов, денег и специалистов. Кроме того, ответственные за сохранность наследия чиновники зачастую бывали подкуплены. Правительством вроде здешнего следовало бы с распростертыми объятиями встречать таких людей, как Лемюэл, ученых, историков, реставраторов, беззаветно преданных делу сохранения лучших произведений прошлых эпох. Лишь невежество и наивность, вкупе с присущей остальным людям завистью к более образованным и более зажиточным, заставляли Уитмана Лемюэла, считавшего себя честным, справедливым, умным, образованным и законопослушным гражданином, жульническим образом пробираться в Белиз. Можно подумать, он затевает какую-нибудь пакость. Взять хотя бы этого, Кэрби Гэлуэя. Посмотришь, замечательный парень, американец, но за вполне пристойной внешностью прячется заурядный разбойник. Лемюэлу очень повезло, когда они встретились снова, ведь он понимал, что Кэрби не станет распродавать богатство своего храма, кому попало. Вот на кого белийскому правительству следует обратить внимание. На таких супчиков, а не на честных ученых, вроде Уитмана Лемюэла. Однако, если быть честным до конца, надо признать, что и некоторые американцы совершенно неверно оценивали положение, считая, что ученые приезжали сюда ради обогащения, как будто они крадут чужое, они охраняют наследие прошлого, принадлежащее всему человечеству. Эти изделия надо переписать, занести в каталоги и сохранить для еще не народившихся поколений. Чего ж тут не понять? С особым раздражением он вспоминал ту высокую девушку, которая влезла в его первый разговор с Гэлуэем. Такие личности, не зная фактов, становятся в позу моралистов лишь потому, что это дает им возможность почувствовать свое превосходство. Святоши! Самолет был уже на земле. Он пронесся мимо маленького здания аэропорта, неохотно развернулся и пополз обратно. Лемюэл сошел по трапу вместе с несколькими попутчиками. Он всегда немного нервничал, приезжая в отсталую страну. Кто знает, что у местных на уме. Медленно проходя таможенный и иммиграционный контроль, он вытягивал шею и тщетно искал глазами Гэлуэя. Галстук и непривычный зной душили его. Но тут встречают по одежке, значит, снимать галстук нельзя. Однако, несмотря на галстук, его заставили открыть оба чемодана, и чернокожий таможенник принялся перебирать тюбики с кремом после бритья, как будто намеревался их изъять. В конце концов, он очертал на крышках чемоданов длинные белые полосы чем страшно разозлил Лэмюэла, и махнул рукой. «Ступай, мол!» На улице Лэмюэл отбился от надоедавших таксистов и вдруг услышал, как его окликают по имени. «Мистер Лэмюэл, позвольте, я возьму ваши сумки!» Лэмюэл нахмурился, увидев приземистого, тщедушного индейца с блестящими черными глазами и широченной улыбкой, обнажавшей редкие зубы. «Вы меня знаете?» — спросил он. «Я от Кэрби Гэллуэя!» Человек говорил с акцентом, очень похожим на испанский. «Меня зовут Мануэль Круз». «Я ожидал увидеть самого мистера Гэллуэя», — сказал Лэмюэл, готовясь рассердиться. «У него некоторые затруднения», — произнес Мануэль Круз более доверительным тоном, чем раньше, и метнул по сторонам обеспокоенный взгляд, словно боясь, что их подслушают. «Я вам все расскажу в грузовике». «В грузовике?» Тем не менее, он позволил Крузу отнести чемоданы в невероятно грязный, побитый и ржавый пикап. Когда их бросили в кузов на ржавчину и грязь, таможенные отметки перестали иметь значение. В пикапе было, по крайней мере, просторно и довольно удобно. Круз немного недоставал ногами до педалей, отчего еще больше походил на ребенка. Машину он вел рывками, беспорядочно крутя баранку то влево, то вправо. «Кэрби, пришлось встретиться с другими людьми», — объяснил Мэнни. «Вы знаете про зелье?» «Зелье? Травка, чаек, подкурка. О, марихуана! Она самая!» Круз радостно закивал. «Он возит ее контрабандой в Америку», — с легким осуждением сказал Лэмью. «Да, мне это известно. Иногда кое-кто приезжает сюда. Кэрби не знал, что они нагрянут, понимаете? Но когда такие люди появляются и говорят, потолковать надо. Остается только ответить. Хорошо, сэр. Вот Кэрби прислал меня. Велел передать, что сожалеет. Я отвезу вас в гостиницу. Кэрби зайдет позже. А завтра поедете на участок? Завтра? Не сегодня?» Лэмюэл приехал в Белиз на неделю раньше срока, еще и потому, что не совсем доверял Кэрби Гэллуэю и надеялся сбить его с толку на случай, если Кэрби готовит ему каверзу. А теперь этот Гэллуэй тянет время, откладывает на завтра. Интересно, можно ли что-нибудь сделать? Вероятно, нет, но попробовать стоит. «У меня очень напряженный график», — сказал он. «Может быть, мне удастся незамедлительно встретиться с Гэллуэем?» «Нет!» Круз даже слегка испугался. «Кэрби не велел привозить вас, пока он занимается с этими парнями. Просил передать, чтобы вы сделали вид, будто не знакомы с ним». «Почему?» «Это очень плохие люди. В Штатах у них есть... как это называется? Легальная крыша. Они не хотят, чтобы кто-нибудь узнал об их занятиях. В случае нужды могут и убить». Лэмюэл, конечно, был наслышан о таких типах. «Да и кто из нас не знает о них?» «Понятно», — сказал он. «Вероятно, вы увидите Кэрби с этими двумя», — продолжал Круз. «Он сейчас как раз с ними, в гостинице». «О, правда?» — спросил Лэмюэл, гадая, каковы на вид эти очень плохие люди. Сама гостиница выглядела вполне пристойно. Исполнительный персонал, уютная, прохладная и просторная комната. Лэмюэл сунул на чай коридорному и снял душивший его галстук. Расстегнув рубаху, он подошел к окну и взглянул на бассейн. Он захватил с собой плавки. Возможно, удастся окунуться. Слева виднелись широкие окна ресторана, в котором он наверняка будет обедать сегодня вечером. За одним из столиков сидели три человека, и один из них — Гэллуэй. Лэмюэл пригляделся. Они приканчивали ленч. Двух других рассмотреть не удалось, но это без сомнения белые и наверняка американцы. Троица встала из-за стола. Гэллуэй сказал что-то и рассмеялся. Все трое носили усы. Приятели Кэрби не были похожи на гангстеров из фильма Джорджа Рафта, но это естественно. Они торговали наркотиками. Новое поколение преступников, привыкших ворочать большими деньгами и иметь дело с влиятельными богатеями. Одеты они были цветисто, хотя и не чересчур, и Лэмюэлу вспомнились слова Круза о легальной крыше. Может, они заправляют фирмой грамзаписи или продают недвижимость. Гэллоуэй обменялся с ними рукопожатиями. Все трое зловеще усмехнулись в усы, и Кэрби ушел. Остальные двое немного постояли, обсуждая что-то. От них веяло какой-то опасностью. Они выглянули из окна, и Лэмюэл шарахнулся в глубину номера, почувствовав внезапный приступ страха. Интересно, заметили они его или нет? Предостережение. Иннесент поднялся с кровати и, шлепая босыми ногами, вышел из комнаты. Валерия перевернулась на спину и потянулась. Сейчас они были в одном из домов, в чистенькой жилой части Бельмупана. В ресторане Иннесент извинился и ушел звонить по телефону, а потом привез ее сюда, в темно-зеленом форде. «Тут никого нет», — сказал он. «Дом принадлежит одному моему приятелю». Спальня оказалась маленькая. Вокруг кровати валялось белье, книги и журналы. Марсия Эттингер, пожилая сотрудница Королевского музея в Ванкувере, предостерегала ее, говоря: «Будь осторожна, с молоденькими одинокими девушками, впервые попавшими в чужую страну, могут происходить всякие странные вещи, как будто все запреты вдруг исчезают, правила перестают действовать, и ты идешь с первым встречным». Валерия тогда отмахнулась. «У меня своя голова на плечах», — сказала она, — «я способна решать за себя». Но сама ли она приняла это решение? Иннесент вернулся. В волосах его блестели капли воды, и он улыбался. Он всегда улыбался. «Увы, мы не можем остаться тут навсегда», — сказал Иннесент. «Да». Валерия села и огляделась. «Я, пожалуй, оденусь. Завтра утром с позаранок к твоей гостинице в Белизе подъедет ленд-ровер. Он отвезет тебя на участок, который ты хочешь посмотреть». «Спасибо». Ее вдруг обуяли сомнения и неловкость. «А шофер? Он ничего не будет знать». Иннесент встревожился. Он был почти потрясен. «Валерий!» — воскликнул он, впервые перестав улыбаться. «Разве я враг тебе? Разве я когда-нибудь поставлю тебя в неловкое положение?» «Но ведь ты всем все рассказываешь. Ты имеешь в виду Сьюзи?» Он облегченно вздохнул и заулыбался, будто счастливый медведь. «Как ты думаешь, что она сделает со мной, если я приду в ресторан с каким-нибудь дельцом или чиновником и заявлю, что эта официантка была моей любовницей?» «Выльет твой завтрак тебе за шиворот?» — предположила Валерия. «Ты ее не знаешь!» — ответил Иннесент. «Она пырнет меня ножом в шею!» Валерия поверила. Перед женщинами он, наверное, еще похорохорится, но в обществе мужчин будет помалкивать. «Ну ладно», — сказала она. Иннесент вышел на улицу и завел машину. «Если ты подождешь полчасика, я отвезу тебя обратно в Белиз», — сказал он, когда Валерия села рядом. «Но у меня такси!» «Я уже расплатился и отпустил его!» «Теперь о завтрашнем дне. Ты все хорошенько осмотришь и вернешься в Белиз, а я буду ждать тебя там». «Хорошо». Он потрепал ее по коленке. «Форт Джорджия! Отличные номера! С кондиционерами! Очень мило!»